Глава вторая. Император. Плохое предчувствие у меня, Софья. Аристарх стоял перед зеркалом, разглядывая свой мундир. Примерно такой же носил его прадед, когда семья Романовых жила в императорском дворце. Сам Аристарх его почти не помнил. Прадед умер, когда ему было всего 6 лет. Но в тех воспоминаниях, что сохранились у него в памяти, прадед всегда одевался в военный мундир. Маленький Аристарх помнил, как игрался с его наградами, прикалывая их себе на пижаму перед зеркалом. Боевыми наградами, ведь прадед участвовал в решающем сражении против триады, отдавая собственноручно команды с борта флагмана. После победы над рассветом и восстановлением полного контроля над системой Нави он прожил еще 3 года. Так получилось, что по мужской линии у Романовых остался только маленький Аристарх. Его отец умер рано, а дед сильно болел и слег почти сразу после похорон прадеда. Морозовы тогда подсуетились, и ввиду явного отсутствия преемника у Романовых выбрали своего кандидата. На данный момент на троне сидел Борис Морозов, второй по счету из Морозовых после прадеда Аристарха Романова. «Что может случиться, Аристарх?» — не до конца понимая, спросила Софья. «Даже если он откажется участвовать в концессии, он может запретить». Аристарх Романов критически осмотрел себя в зеркале. В его 55 лет у него появилось брюшко. Черный мундир еще скрывал сие обстоятельства, но со сладкими булочками придется завязывать. «Ну как? Верфи наши, оружие Демидовых?» А земля, где все это производится, принадлежит государству, то есть императору. И вообще речь идет не о подгузниках, а о боевых кораблях. Корабли, тем более снаряженные, я не имею права оставлять в личном пользовании и продаю империи. Борис, старый плут, найдет рычаги, не сомневайся, дорогая. Аристарх поцеловал жену в губы. Допустим. Софья смахнула невидимые пылинки с мундира мужа. «Пусть тогда остается, как было. Что изменится?» «Как было, уже не останется. Император хочет войти в наше дело и навязывает нам свои электронные компоненты. Между нами девочками совершенно отвратительного качества. У того же рассвета они гораздо лучше, но там свои нюансы, душа моя. Все сложно. Все сложно». «Аристарх, я надеюсь на тебя», — Софья похлопала его по груди. «Возвращайся с победой, мой герой». «Да, любовь моя». Их прервал робкий стук в дверь. Аристарх вздохнул и направился к двери. В личные покои Романовых мог стучать только камердинер или начальник охраны. А значит, из дворца прибыл правительственный курьер. И что вообще Морозов удумал в последнее время? С недавних пор к нему нельзя было просто прилететь, только по вызову. Доставляли визитеров во дворец, опять же, на имперских катерах. Охрану с собой во дворец брать воспрещалось. В крайнем случае она оставалась за периметром, и то эта привилегия была доступна единицам. Аристарх Романов рассудил это как обострившуюся паранойю у престарелого императора. Неудивительно, ведь ему уже стукнуло 80 лет, 40 из них он провел на троне. Чем дольше он сидел во дворце, тем больше видел вокруг себя заговорщиков. Вот и на этот раз их с Лукой доставят к императору разными машинами и также отвезут назад. Сир, по ту сторону дверей стоял преданный оруженосец и начальник охраны. Звали его Дуглас, их рот охранял еще его прадеда. «Курьер прибыл, мы пойдем за вами на 6 машинах. Если вы подадите сигнал, то мы...» «Оставь, Дуглас». «Я же не умирать еду, просто деловая беседа», — усмехнулся Романов. «Да, сир, но обычно так и бывает. Старый лис не зря запрещает брать с собой охрану. Если что, мы наготове». «Ты пойдешь из-за меня на штурм дворца, Дуглас?» Аристарх пристально посмотрел на него. «Если понадобится...» Коротко кивнул коренастый, коротко стриженный мужчина со шрамом от правого глаза до подбородка. В настоящее время медицина позволяла избавиться от такого уродства минут за 10, но Дуглас носил его с честью. Для него этот шрам, полученный при давнишнем нападении на Аристарха, был выше всякой награды. «От вас и молекулы не останется в противном случае», — скептически сказал Аристарх. «Я знаю, но мой долг велит мне защищать вас до последнего», — отчеканил охранник. «Все будет хорошо, Дуглас. Действуй по обстановке. Пошли». На взлетной площадке Аристарха ждал правительственный катер. Рядом приземлилось звено тяжелых перехватчиков, всегда сопровождающих курьера. Пираньи, боевые катера среднего класса, тем не менее способны дать серьезный бой. Одно звено перехватчиков при желании могло запросто уничтожить крупный астероид. У Аристарха были такие же, они остались ему как привилегия со времен прадеда. Аристарх коротко поздоровался с курьером и сел в катер. Вся процессия поднялась в воздух. Взлетали аккуратно, дабы не беспокоить домашних, без перегрузок и излишнего шума. Резиденция Романовых располагалась в 100 километрах от столицы, поэтому процессия добиралась до дворца целых 6 минут. Внизу мелькнули окраины гигантского города, состоящие из небоскребов, поднимающихся до 300 метров. Не успел Аристарх полюбоваться построенными Демидовым домами, как правительственный кортеж пошел на посадку. Центр города вместе с дворцовым комплексом казался пустынным по сравнению с остальной густонаселенной частью города. Сам дворец имел всего 10 этажей в высоту и столько же в глубину. Территория императорского комплекса включала в себя несколько обширных парков и множество живописных озер. В парке водилась живность, раньше здесь можно было даже охотиться на косуль. Теперь остались только зайцы. Простые городские смертные сюда попасть не могли, огромные угодья принадлежали императору. Летать над комплексом никому, кроме императорской охраны, также не разрешалось. Охрана Аристарха Романова осталась за пределами дворца, сюда ей хода не было. Звено сопровождавших пираний продолжило баражировать в воздухе, а курьер пошел на посадку, скрывшись на подземной парковке. Уже через 5 минут Аристарх Романов входил в небольшой уютный зал. «А вот и Аристарх!» — Борис Морозов, 80-летний старик, кивнул ему, не вставая с кресла. Лука был уже здесь. В комнате находились еще 2 человека. Пухлый и румяный Родион Юсупов, как всегда, что-то жевал. Рядом с ним сидел пожилой худощавый Авраам Гинзбург и помешивал золотой ложечкой в стакане чуть подкрашенную горячую воду, называемую им чаем. «Здравствуйте, господа», — сказал Романов и без лишних разговоров уселся в 5-е кресло. «Все в сборе». Голос императора немного дребезжал, руки тряслись, но ум его оставался ясным. «Продолжим. Мы, Аристарх, как раз начали обсуждать ваши с Лукой предложения. И у нас возникли вопросы. Зачем вам это слияние?» «Честно?» — прямо посмотрел в глаза императору Аристарх и отпил из кубка. «Прекрасное вино, терпкое. Во дворце не забыли его вкусы. Хороший знак». «Разумеется. Какие между нами могут быть недомолвки?» Поддакнул Гинзбург и со вздохом взглянул на кубок Аристарха. Вино ему запретили врачи. «Мы хотим исключить из технологической цепочки рассвет. Я считаю весьма опасным их участие в нашем производстве. Как так получилось, что они оказались замешанными, это вопрос риторический. И ответ на него ты прекрасно знаешь, Аристарх», — устало сказал Юсупов. «После того, как мы победили их, твой прадед победил их, и, кстати, он наложил на них контрибуцию, в том числе и на передачу технологий. И вот по прошествии каких-то нескольких десятков лет мы оказались в зависимости от их электроники, получив виртуозный удар под дых. У узкоглазых это вроде называется дзюдо. Я знаю историю, Родион. Разговор как раз о том, чтобы развивать свои электронные компоненты, а не зависеть от технологии рассвета. Там не только электроника, а много чего еще. Если мы и дальше будем им потакать, то это приведет к очень плохим последствиям», — заметил Демидов. «Мы уже сейчас стали от них зависимы. Рассвет в одно мгновение может отключить свои модули наведения в наших баллистических системах. И даже если не отключит, нам не преодолеть систему распознания свой-чужой. «Мы в курсе, что они полностью держат под контролем свои технологии», — проскрипел Морозов. «Что предлагаете вы? Исключите вы рассвет из производства, сразу следом рухнет все остальное. Мы не можем этого допустить». «Борис, а кто виноват в этом?» — спросил Аристарх. «Ты уже 40 лет как император». «Да, ты предпринял определенные шаги в этом направлении, но наши технологии настолько смешны. Мы начнем наш разговор с взаимных обвинений или все-таки попытаемся понять, как быть дальше?» «Несколько часов назад пришло известие, что к нам собирается делегация рассвета для обсуждения общих вопросов, как они выразились», — сказал император. Все разом озадаченно взглянули на императора. «И что это значит?» — спросил Юсупов. «Ничего хорошего, я полагаю», — пробормотал Гинзбург. «Выглядит все, конечно, комично. Победили мы, и мы же сами оказались в полной заднице», — усмехнулся Романов. «Вот ты опять за свое?» — недовольно спросил император. «Почему ты обвиняешь меня одного? А где были вы все? Я вам скажу, где. Рассвет вам всем запудрил мозги. Все получили от него сверхприбыли и не собирались отказываться от них. Теперь же, когда мы окончательно сели на их иглу, у вас появились вопросы. Что же ты делал, Борис, все это время?» «Да, ты прав, Борис, но надо что-то делать», — с горечью сказал Аристарх Романов. «Может, не все так страшно, Аристарх, и ты просто раздуваешь дымовую завесу, пытаясь заполучить в свои руки основное вооружение империи?» — спросил его Юсупов. «И дополнительную квоту на добычу селениума?» «И где ты планируешь брать электронные компоненты для баллистических компьютеров?» «Если для расчетов траектории мы еще можем пользоваться своими, удачно скопированными когда-то с рассветовских, то с прицеливанием у нас большие проблемы», — поддержал его император. «Пока не знаю, но также уверен, что надо развивать свое, иначе по прошествии нескольких лет рассвет предъявит нам ультиматум и постарается взять реванш. Тогда мы окажемся голыми перед ними». «Вы задумывались, почему три кита напали на Нлонги? Технологии гномов куда более продвинутые и совершенные, чем у рассвета», — спросил Демидов. «Не в правилах Янки нападать на тех, кто заведомо сильнее и может дать отпор. Они же известные трусы, и все-таки напали». «У тебя появились доказательства, Лука?» «Догадываются все, но доказать никто ничего не может. Со слов Янки, Нлонги первые напали на их караван и уничтожили его», — отмахнулся император. «Вы смеетесь, что ли? Гномы напали на три кита? Вы на карту посмотрите. После якобы уничтожения конвоя Янки вторглись в систему Нлонги, разорили и сожгли одну из их планет. И тут же сделали ноги, основательно заминировав Исиду». «И что?» — Юсупов опять что-то жевал. «Как что?» — вышел из себя Романов и вывел на голографический экран схему разведданных систем. «Смотри сам, после их демарша в системах Альбатрос, Растабан, Хадар и Кастер появились пираты. Костяк их состоит из тех же самых уроженцев трех китов. Чего-чего, а нападать из засады у них в крови. Вспомните того же Робин Гуда. Особенно красиво на карте смотрится Альбатрос и Кастер. Исида заминирована до сих пор. Нлонги обиделись на всех и закрылись в своей системе. Рассвет якобы тоже страдает от пиратов в этих системах, не дающих нормально наладить поставки. Но в то же время весь свой грузопоток отправил через болото и дальше в Черную Звезду и Росомаху. Пираты, засевшие в Хадаре, совершенно не обращают на рассвет никакого внимания и спокойно пропускают их конвои, когда, как для остальных, это билет в один конец. Сколько там уже пропало караванов?» «По-моему, все шито белыми нитками. Нас просто исключили из игры, надежно заперев в своем углу», — подлил масло в огонь Лука Демидов. «Я понимаю, что вас все устраивает, и вы даже не стремитесь к новым технологиям». «Они вам ни к чему», — вышел из себя Романов. «Можно торговать селениумом с рассветом и держать свое население за железным занавесом, причитая, что вот как все плохо получается. Воевать не надо, только успевай отгружай самый ценный минерал в галактике. Считай прибыль и почивай на лаврах. Что ты предлагаешь? Холодно задал еще раз вопрос император. Перво-наперво необходимо наладить общение с Нлонги. Договориться с гномами о технологиях, помочь им прорвать блокаду Исиды и разминировать систему, выбить пиратов из близлежащих систем, да так, чтобы их потроха размазались отсюда до Диадемы, по пунктам обозначил Романов. Ты большой романтик, Аристарх. Ты ведь в курсе, что после того, как янки спалили Нлонги одну планету, они людей даже на порог не пускают, напомнил Юсупов. Значит, надо постучаться к ним еще раз. Прошло уже почти 20 лет, возможно, они откроют. Надо объяснить им, что мы не враги. Мало того, сами на ножах с тремя китами, парировал Демидов. Нам это невыгодно, после некоторых раздумий сказал император. Кому это нам, Морозовым или империи? Не выдержал Аристарх Романов. «Я так и думал, что все сведется к личностям», — раздраженно сказал император. «Нет, мне важно в первую очередь благосостояние империи, и только потом уже наше личное», — сказал Аристарх Романов. «Ах, какие мы белые и пушистые! Селениум ты, видимо, собрался направить на свои нужды», — уточнил Гинзбург. «Отчего же на свои?» — возмутился Романов. «Селениум нам всем нужен, и с помощью него мы можем строить двигатели для своих кораблей, а не тупо продавать минералы Рассвету. Мы им двигатели, они нам электронику, если не получится договориться с Нлонги. Только не как минерал, а как технологии. Двигатели у нас все равно лучше в обозримом пространстве». «И мы также сможем контролировать их», — напомнил Демидов. «Да, если они выключат нам баллистические компьютеры. Мы, в свою очередь, отключим им двигатели. Во всяком случае, уже не будет игры в одни ворота», — акцентировал внимание императора Аристарх Романов. «Если мы перестанем им продавать селениум в виде минералов, тогда Рассвет точно взбесится и запретит пролет через свое пространство», — не согласился Юсупов. «Они зависят от нашего селениума», — Демидов стоял на своем. «Возьмут по-любому, а нам только польза». «Сомневаюсь», — покачал головой Юсупов. «Они просто возьмут селениум у черной звезды. Негры им его с удовольствием продадут». «У них его раз-два и обчелся», — засмеялся Демидов. «Три кита никогда не продадут свой селениум. В отличие от этих наркоманов, у них с головой все в порядке». «Да и по последним сведениям, черная звезда, сама того не понимая, заключила кабальный договор с Янки». «Ничего другого я от них и не ожидал. Элла пошлет Рассвет подальше. Они их на дух не переносят. Они вообще считают жителей Рассвета за сбежавших Йомо. Тупиковая ветвь развития на Элли, ну, как у нас орангутанги были. Вы представляете, что к нам причаливают говорящие шимпанзе? Вы им дадите селениум? Остается один набат, но мусульмане китайцев тоже знать не хотят. Те их знатно кинули на заре освоения системы, продав дешевое барахло в качестве горнодобывающей техники. Рассвету не к кому обратиться, кроме нас. Мы как ниточка с иголочкой, только не получится сотрудничество, когда одни мнят себя лучше других. Мы все же зависим от Рассвета больше, чем они от нас. Двигатели в сборе они могут купить у Янки. Да, другая система, придется переходить на новые рельсы. Но почти все на их движках летают. И немцы из трех китов делают корабли на порядок лучше наших, привел аргументы Юсупов. «Ой, или прям-таки на порядок. Броня слабее. За счет этого они становятся быстрее. А тяга наших двигателей больше. Наши корабли, возможно, не так изящны, но куда мощнее их». Не согласился Романов. «В бою не важна красота форм, а нужна безотказная кувалда». «Ну, допустим», — сказал Гинзбург. «Получив разрешение на слияние, ваши семьи становятся самыми сильными». «Это ведь тоже надо учитывать. Тем более я слышал, что ты, Аристарх, выдаешь Марию за Виктора». «И что?» — рассмеялся Демидов. «Мы же не идем против императора, а наоборот заботимся об империи». «Вам ли не знать, что обычно происходит после таких забот?» — воскликнул Родион Юсупов. «Примеров тому масса. Вы сливаете не только активы, вы породнились и тем самым становитесь одной семьей. Самый мощный, да еще в придачу с боевым флотом на орбите. Вы нас совсем за дураков держите», — заключил Морозов. «Вы сами бы согласились на такое?» — спросил их Авраам Гинзбург. «Если вы так радеете за благополучие империи, то давайте действовать сообща. В концессию должны войти все 5 крупнейших семей. Тогда у других не будет повода для беспокойства, что вы задумали узурпировать власть в равных долях». «Погодите, погодите, корабли строю я, вооружение производит Лука, а вы что делать будете?» — задал вопрос Романов. «Участвовать деньгами», — нашелся Юсупов. «Развивать свою электронику». «Я наложу вето на продажу рассвету селениума как минерала», — пообещал Борис Морозов. «А я возьму на себя финансирование проекта», — обрадовал Гинзбург. «Согласен, немало, но все равно основная часть нагрузки ложится на нас. Мы можем вас пустить в концессию, дав только максимум по 10%, сохранив за собой контрольный пакет», — покачал головой Романов. «Это несерьезно», — заулыбался румяный Юсупов. «Как вы собираетесь развивать электронику на 10%?» «Да, а как мне построить корабли на 20%?» — нахмурился Романов. «А мне вооружение?» — подыграл ему Демидов. «Вето наложить можно и бесплатно, если учитывать интересы империи, да, Борис?» «Не ожидал от тебя такого, Лука», — обескураженно развел руками император. «Господа, предлагаю пока остановиться на этом. Пока я не могу вынести окончательного решения, надо подождать, с чем прилетят к нам рассвет. Тогда и решим». «Я устал, господа, мне надо подумать. Мы услышали друг друга. Давайте пока закончим обсуждение. Обдумаем и вернемся к этому разговору позже».